«На Большую Черкизовскую!» — крикнул старший лейтенант, прыгая на подножку машины. Силы восстановились уже почти полностью, и он действовал и говорил теперь автоматически. «Сотрудника раненого в больницу!» — успел крикнуть Чистухин. «Внутри здания убитый!» Взревев мотором, милицейская машина рванулась через площадь к Большой Черкизовской. Леонид Евдокимович, держась за дверцу, стоял на подножке с карабином в руке. Десятки людей, что-то крича, выбегали на мостовую и показывали направление, в котором ушла полуторка с преступниками. Промчались несколько кварталов, и на очередном углу люди замахали руками, показывая, что надо повернуть в проулок, в Черкизовскую яму. Краем глаза старший лейтенант успел увидеть, что на перекрестке, на тротуаре, безжизненно лежит в луже крови тело женщины, сбитой, очевидно, крысинской машиной. «Ах, сволочь!» — выругался про себя Леонид Евдокимович. В проулке еще висела пыль. Полуторка прошла здесь совсем недавно. Поворот, еще поворот. «Куда же он, гад, лезет?» — невольно подумал Чистухин. «Ведь там же тупик!» Поворот. Мелькают одна за другой подслеповатые, покосившиеся хибары. «Он здесь жил когда-то», — подумал Чистухин. «В родные места потянула тварь поганая». Еще поворот. И вот она, полуторка, прыгает впереди метрах в 50 по ухабам и колдобинам Черкизовской ямы. «Жми!» — рявкнул старший лейтенант шоферу. Расстояние сокращалось каждой секундой. Они сделали уже почти полный оборот вокруг рынка со стороны окружной железной дороги. Вон уже видны деревья кладбища. «Если бросят машину, — подумал Чистухин, — могут уйти с деньгами через кладбище, потом через Хапиловку, а там Измайлова рядом». «Ребята! — крикнул старший лейтенант в кузов, где, пригнувшись, сидел наряд. — Залпом по колесам!» Залп грянул, выбивая из головы последние остатки контузии. Полуторка вильнула из стороны в сторону, перекосилась вправо. «Попали, молодцы!» Второй залп ударил сразу же вслед за первым. Старший наряда знал свое дело. Полуторка шарахнулась об забор, свернула какой-то фанерный сарай и на полном ходу завалилась на бок. Бешено вращались задранные вверх колеса. Старшина за рулем милицейской машины вонзил сапог в педаль тормоза. Машину занесло. Снаряд, не дожидаясь остановки, сыпанул из кузова, рванулся вперед к перевернутой полуторке. «Назад!» — заорал Чистухин, летя от резкого торможения с подножки машины в пыль. Упав на землю, он быстро откатился за угол ближайшей деревянной халупы. «Ни шагу без моей команды!» — срывая голос, кричал из-за угла Леонид Евдокимович. «Двоих в банки уже положили, хватит!» Он выглянул из-за дома и увидел, как бежит кто-то от полуторки в сторону кладбища. Сильная боль от почти вдавленной в крестовину ребер пуговицы возникла в груди. Чистухин вскинул карабин. Выстрел, упал, ползет обратно. «Огневую блокаду вокруг них!» — крикнул старший лейтенант. «Никуда не уйдут!» Из-за полуторки захлопали выстрелы. «Две винтовки, два нагана», — определил на слух Леонид Евдокимович. Одна за другой к месту перестрелки подъехали еще три машины с милицией. Оперативники укрывались за домами и сходу, словно стараясь утолить ярость против наглого среди белого дня совершенного ограбления, такого дерзкого преступления никто из них никогда и не знал, начинали стрелять по перевернутой полуторке. И оттуда тоже шла непрерывная яростная пальба, словно все они, переступив черту своего земного бытия и понимая, что уже нигде на земле среди людей им нет места, старались унести с собой, как скорпионы, хотя бы еще одну, а лучше 2-3 человеческие жизни. Минут 10 уже продолжалась ожесточенная перестрелка. Мелькнул над перевернутой полуторкой силуэт Суворова, и две гранаты бессмысленно взметнули вверх пыль и землю. И когда чуть рассеялась пыль, увидел Леонид Евдокимович Чистухин, как опять бежит кто-то от опрокинутой машины к кладбищенской стене. Это был Колька Крысин. Старший лейтенант узнал его. И тогда снова вскинул Чистухин карабин, повел немного стволом вдоль стены и нажал спусковой крючок. И человек, бессмысленно бежавший вдоль кладбищенской стены, зачем, для чего, куда он мог убежать, рухнул на землю, несколько раз дернулся и затих. Жизнь Николая Крысина оборвалась. Он был мертв.